и написать сценарий про Аннаполис. Господи, почему про Аннаполис? Там и про любовь, и про все. Угадай, кто в ней будет сниматься? Какая кинозвезда? Вот и не угадаешь, а мне неинтересно. Подумать только, про Аннаполис. Да что он знает про Аннаполис, Господи Боже! Какое отношение это имеет к его рассказам? Фу, просто обалдеть можно от этой чуши, проклятый Голливуд. А что у тебя с рукой, спрашиваю? Увидел, что у нее на локте наклеен липкий пластырь. Пижама у нее без рукавов, потому я и увидел. Один мальчишка из нашего класса, Кертис Вайнтрауб, он меня оттолкнул, когда я спускалась по лестнице в парке. Хочешь, покажу? И начала сдирать пластырь с руки. Не трогай. А почему он тебя столкнул с лестницы? Не знаю. Кажется, он меня ненавидит, говорит Фиби. Мы с одной девочкой, Сельмой Этербери, измазали ему весь свитер чернилами. Но это нехорошо. Что, ты маленькая, что ли? Нет, но он всегда за мной ходит. Как пойду в парк, он за мной. Он мне действует на нервы. А может быть, ты ему нравишься? Нельзя человеку за это мазать свитер чернилами. Не хочу я ему нравиться, говорит она. И вдруг смотрит на меня очень подозрительно. Холден, послушай, почему ты приехал до среды? Что? Да, с ней держи ухо востро. Если вы думаете, что она дурочка, вы сошли с ума. «Как это ты приехал до среды?» — повторяет она. «Может быть, они тебя выгнали?» «Я ж тебе объяснил. Нас отпустили раньше. Весь класс...» «Нет, тебя выгнали». «Выгнали», — повторила она. «И как ударит меня кулаком по коленке? Она здорово дерется, если на нее найдет. Выгнали. Ой, Холден!» Она зажала себе рот руками. Честное слово, она ужасно расстроилась. Кто тебе сказал, что меня выгнали? Никто тебе... Нет, выгнали. Выгнали. И опять, как даст мне кулаком по коленке? Если вы думаете, что было не больно, вы ошибаетесь. Папа тебя убьет, говорит. И вдруг шлепнулась на кровать животом вниз и навалила себе подушку на голову. Она часто так делает. Просто с ума сходит, честное слово. Да брось, говорю. Никто меня не убьет. Никто меня пальцем не... Ну, перестань, Фип, сними эту дурацкую подушку. Никто меня и не подумает убивать. Но она подушку не сняла. Ее не переупрямишь никакими силами. Лежит и твердит, папа тебя убьет, убьет. Сквозь подушку еле было слышно. Никто меня не убьет, не выдумывай. Во-первых, я уеду. А знаешь, что я сделаю? Найду себе работу на каком-нибудь ранчо, хоть на время. Я знаю одного парня, у него дедушка есть, и у него ранчо в Колорадо. Может, мне там дадут работу? Я тебе буду писать оттуда, если только я уеду. Ну, перестань. Ну, сними эту чертову подушку. Слышишь, Фиб, брось. Ну, прошу тебя, брось, слышишь? Но она держит подушку, и все. Я хотел было стянуть с нее подушку, но эта девчонка сильная, как черт. С ней драться устанешь. Уж если она себе навалит подушку на голову, она ее не отдаст. — Ну, Фиби, пожалуйста, вылезай, слышишь? — прошу я ее. — Ну, брось. — Эй, Уэзерфилд, вылезай, ну! — Нет, не хочет. С ней иногда невозможно договориться. Наконец я встал, пошел в гостиную, взял сигареты из ящичка на столе и сунул в карман. Устал я ужасно. Глава 22. Когда я вернулся, она уже сняла подушку с головы. Я знал, что так и будет, и легла на спину, но на меня и смотреть не хотела. Я подошел к кровати, сел, а она сразу отвернулась и не смотрит. Бойкотирует меня к черту, не хуже этих ребят из фехтовальной команды Пенси, когда я забыл все их идиотское снаряжение в метро. «А как поживает твоя Кисела Уэзерфилд?» — спрашиваю. Написал про нее еще рассказ? Тот, что ты мне прислал, лежит в чемодане. Хороший рассказ, честное слово. Папа тебя убьет. Вдолбит себе что-нибудь в голову, так уж вдолбит. Нет, не убьет. В крайнем случае накричит опять, а потом отдаст в военную школу. Больше он мне ничего не сделает. А во-вторых, меня тут не будет. Я буду далеко. Я уже буду где-нибудь далеко, наверное, в Колорадо, на этом самом ранчо. Не болтай глупостей. Ты даже верхом ездить не умеешь.